Глава 15. Элина. В 6:00 утра патрульный отряд «Ястреб» наткнулся на мину, установленную у юго-восточной секции стены. Все 6 солдат погибли. Вместе с ними за текущий оборот Раванс потерял убитыми 65 военнослужащих. Даже сишарийские рекруты встревожены, необходимы решительные действия и побыстрее. Из доклада полковника Акбара, командующего базой Йодха. Элина обмахивалась свободным концом сари, которая уже начала съеживаться на солнце. Она стояла на фортификациях, тянущихся вдоль узкой ложбины у южной границы Раванса. Войско Сэмпсона готовилось к демонстрационному шествию, их оружие сияло под жесткими лучами. Вокруг устанавливали палатки и шатры, репортеры расчехляли гравикамеры, а чиновники из Магара и Тирангара тихо переговаривались, поглядывая в сторону Элины. Она уже поприветствовала их, подала руку для церемониального поцелуя, обменялась любезностями. Как и Лио, она не любила праздной болтовни, но, в отличие от отца, не игнорировала собеседников. Подбежал еще один чиновник. «Прошу простить за опоздание, ваше высочество!» Он склонил голову, на лысине блестел пот. «Примите поздравления с помолвкой и большое спасибо, что пригласили на эти маневры. Когда секретарь мне сообщил, клянусь, я готов был немедля вскочить и отсалютовать вам. Давно пора показать металлическому сброду, что Раванс на самом деле...» Элина вежливо слушала, заложив руки за спину, чтобы не теребить ими платье. Она покосилась на Сэмпсона. У того на лице застыло слегка насмешливое выражение. Он был одет в ту же форму, что его черночешуйчатые. Веки он по раванскому обычаю подвел сурьмой, которая только подчеркивала пронзительную синеву его глаз. «Благодарю, Акаш», — ответила Элина, прерывая словоизлияние чиновника. Улыбнулась, когда он принялся промакивать лоб платком. «Вы проделали большую работу в Магаре. Присаживайтесь, вас проводят на ваше место». Элина подозвала служанку, Акаш снова поклонился, коротко махнул рукой Сэмпсону и поспешил к чиновничьему шатру. «И часто он такой?» — спросил Сэмпсон. «Всегда», — прошептала Элина. «Силы небесные!» — выдохнул он, оттягивая воротник. «Проклятая жара! Уже насквозь промок! А представь, каково твоим беднягам! Они видали и похуже. Похуже, чем Раванская пустыня? Пустыня может сломить любого!» С озорной ухмылкой прошептал Сэмпсон. Элина быстро спрятала лицо, чтобы он не увидел, как вдруг покраснели ее щеки. За барханами высилась устремленная в небо стена из рыжего песчаника, граница Раванса и Джантара, которую много веков назад возвели по приказу Фарзанда. Да, сила пустыни помогла ему отразить вторжение джантарцев, однако рисковать повторением ситуации король не желал. Строительство начали, когда всех выживших врагов переловили и убили, а каждый последующий правитель Раванса продолжал стену укреплять. Теперь эта обязанность переходила к Элине вместе с престолом. Она смотрела на стену. По другую ее сторону наверняка точно так же в ожидании стояли джантарцы. Интересно, Фарин тоже там? Хотелось бы. Теперь полуметаллический король перестанет недооценивать Раванс. Гарантированно. Ферма принесла кувшин с охлажденной водой, Яссен — тарелку фиников. Элина усмехнулась, наблюдая, как смертельно опасный убийца Арахасин разносит закуски. Он нашел новый костюм, который сидел на нем лучше, даже слишком хорошо, подумалось ей, когда она увидела, как ткань обтягивает мощную грудь. А еще Яссен, поразительное дело, совсем не потел. Элина поспешила отвернуться, пока он не заметил ее взгляда. «Что говорят Майну и Ариш?» — спросила она у фирмы. «Король скоро выйдет», — ответила Юми. Элина оглянулась на базу Йодха, крупный военный комплекс с несколькими кольцами обороны. Ее тоже построили по приказу короля Фарзанда. На стальных башнях стояли тяжелые орудия, у которых под палящим солнцем несли неустанную службу раванские солдаты. Отец был где-то внутри. Элина хотела присоединиться к нему, когда закончила приветствовать высокопоставленных гостей, но он тихо велел ей остаться и вместе с Сэмпсоном следить за приготовлениями. «Сейчас все внимание приковано к будущей правительнице», — сказал он, — «так что давай, иди и соответствуй». Элина немного возмутилась такому тону, но при этом обрадовалась. Отец, похоже, смирился с тем, что его дочь вот-вот взойдет на трон. Он ведь считал Элину недостаточно подготовленной. Еще бы, когда сам столько оборотов правил этой землей и защищал ее. Однако уклад требовал, чтобы наследник вступал в свои права по достижении 25, а традиции Лио чтил превыше всего. Почему он так долго? Элина окинула взглядом собравшихся и не заметила ни отцовского астры, ни его копья. У него совещание? Если задуматься, она и правда видела кого-то за спиной у Лио, женщину, вероятнее всего Муфтасу, но это не точно. «Мать моя золото, он выслушивает отчет разведки без меня?» Похоже, лесть Лио была отвлекающим маневром, Элина принялась обмахиваться интенсивнее. Отец явно что-то скрывал, и, возможно, совещание имело какое-то отношение к свиткам, но при чем здесь Муфтаса? Воздух над долиной разорвал звук рожка. Элина приосанилась, завидев выходящего из ворот базы Лио. Полы его красного парадного пиджака развивались на ветру, через правое плечо был переброшен золотой шелковый шарф. Мундир главнокомандующего он надевать не стал. Это шло вразрез с этикетом, однако король выше подобных мелочей. Ему не нужно демонстрировать свои звезды и медали. Окружающие без того знают, с кем имеют дело. Элина, Сэмсон и их телохранители приветствовали короля поклоном. «Ну что, приступим?» — сказал Лио. Солдаты в лощине стояли смирно и неподвижно в ожидании сигнала. Сэмсон снял обмотанный вокруг пояса уруми, сишарийское оружие, длинное, вроде металлического кнута с раздвоенным язычком, способным вспороть тело противника. В другой руке он держал традиционный раванский трос-клинок. Оба оружия блеснули, когда он вскинул их в воздух. «Я служу королю, хранителю огня», — произнес он нараспев. «Я кровью клянусь защищать его до последнего дня, а коли предам, пусть пески покарают меня». Он взмахнул обоими клинками, объявляя о начале первого дня черных песков. Стройные колонны черночешуйчатых с пехотой во главе под гудение рожков пересекли долину. Они двигались единым строем, размахивая руками точно в такт, будто прекрасно смазанный механизм. Дальше ехали, не оставляя следов на песке, танки. В воздухе показались звенья истребителей, выстроившиеся в навершие трезубцев. Они пронеслись низко над долиной, затем заложили вираж и разошлись двумя гигантскими крылами. Когда пехота дошагала до возвышения, на котором стояли высокопоставленные зрители, солдаты как один повернули голову. Офицеры прокричали «Стой! Равняйсь! Смирно!» И 5000 черночешуйчатых выстроились в идеальные шеренги и вскинули руки в приветствии. «Да здравствует король Лио! Да здравствует наследница! Да здравствует ее жених!» Элина тоже вскинула руку и обвела взглядом лица солдат, одно решительнее другого. Перед ней стояли настоящие бойцы, мужчины и женщины, отчаянно храбрые и несгибаемо упорные. Это было видно по их выпеченным подбородкам и сосредоточенно сдвинутым бровям. «Да здравствует Раванс!» Один за другим, оглашая раскатистым эхом долину, танки дали залп. Командиры выкрикнули приказ, и пятитысячное войско Сэмсона, ее войско, замаршировало дальше. Земля содрогалась под их сапогами. «Скажите, ваше высочество, какова цель парада черных песков?» — спросила репортер с мышиной физиономией. «Продемонстрировать совместную мощь Раванса и черночешуйчатых», — ответила Элина. «Однако, ваше высочество, некоторые могут счесть это провокацией против Джантара», — подал голос другой репортер. «Раванс ждет война?» — спросил третий. «Это свадебный подарок», — произнес Сэмсон, приобнимая Элину за плечо. Она хотела сказать, что сама ответит на вопросы, но жених уже нацепил свою обезоруживающую улыбку, и репортеры слетелись к нему. 5000 солдат — это подарок? Для будущей королевы Раванса? Да. Думаете, это плохо?» Сэмсон посмотрел на Элину, глаза его светились. «Я хотел показать, что служу ее высочеству и только ей, как и мои люди». «Значит ли это, что вы порвали все связи с Джантаром и королем Фарином?» Элина заметила, как глаза Сэмсона недобро сверкнули. Затем он повернулся к репортеру. «Мы ищем мира, а не войны. Разрыв связей едва ли этому поспособствует. Что вы, как сишариец, думаете о джантарском завоевании вашей...» «Вы хотите мира?» — вмешалась в разговор Элина. «Простите», — удивилась репортер с мышиной физиономией. «Вы хотите мира с Джантаром или войны?» — вежливо повторила вопрос Элина. «При всем уважении, ваше высочество, я хотела бы услышать ответы на свои...» «Вы мой соотечественник», — перебила ее Элина. «Какая из меня правительница, если я не буду слушать, что нужно моим подданным? Ваше мнение мне очень важно. Так вы хотите мира или войны?» «Ну...» — репортер переглянулась с коллегами, но резкий перемен тона беседы тоже сбил их с толку. «Я хочу того, что пойдет на благо нашей стране». «Как и я», — Элина холодно оглядела остальных репортеров и продолжила дружелюбным голосом. «Так позвольте мне делать то, что нужно для блага нашей страны. Если для того, чтобы Фарин услышал наш призыв к миру, я должна выйти замуж за предводителя черночешуйчатых, я с радостью выйду. Если, конечно, прогулки по пустыне его не утомляют». Она подмигнула Сэмпсону. В кругу репортеров послышались смешки, хотя мышиная физиономия смотрела настороженно. «Все, больше никаких вопросов», — произнесла Ферма, выходя вперед. «У ее высочества и ее жениха другие дела». Сэмпсон тронул Элину за локоть и прошептал. «Пойдем, познакомишься с моими офицерами». Она вдруг заметила у ворот базы отца. Он стоял наверху лестницы и смотрел на Элину. «Секунду», — сказала она и, подобрав полы сари, поднялась. «Отец, пойдем с нами?» «Иди одна», — сказал Лио. Солнце светило ему в спину, играя бликами на нефритовой серьге. «И еще. Не позволяй Сэмпсону перетягивать внимание на себя, особенно когда речь идет о мире. Ход беседы должна контролировать ты. У тебя в этом больше опыта». «Но он просто хотел помочь», — удивилась Элина. «Неважно». Отец как-то странно посмотрел на нее. «Ты подготовлена лучше». Лио приложил три пальца к губам, затем к ее лбу. «Помни, ты наследница престола». И, не дожидаясь ответа, он развернулся и скрылся внутри базы. Элина смотрела ему вслед со смутной тревогой. Медленно разгладив сари, она спустилась к Сэмпсону. «Веди», — подчеркнуто спокойным тоном велела она. Проследовав вдоль фортификации, они дошли до штабной палатки. Ферма и Яссен держались позади. Завидев Элину и Сэмпсона, черночешуйчатые вытянулись по стойке смирно и скрестили руки на груди в знак приветствия. «Да здравствует солнце и пламенный меч!» — гаркнули они хором. «Вольно!» — произнес Сэмпсон, и офицеры немедленно повиновались. Во время представления Элина не могла не заметить, как военные тянутся к Сэмпсону, как впитывают каждое его слово. Он был для них центром внимания. Элина увидела их безусловную преданность и стальные узы братства, и это помогло ей осознать простую истину. Ее отец строил власть на страхе, Сэмпсон — на уважении. Он знал своих людей, делил с ними лишения и выгрызал победы, и в ответ люди его любили. Улыбнувшись последнему офицеру, Элина обратилась к Сэмпсону. «Прости, я на минутку». Жених подозрительно нахмурился, но она с очередной улыбкой сжала ему локоть и выскользнула из палатки. Снаружи ждали Ферма и Яссен. Солнце палило не на шутку, аж песок под ступнями запекался. «Все хорошо?» — спросила Ферма. «Принесешь мне воды?» — Элина обмахнула лицо рукой. «Слишком жарко». Телохранительница кивнула и ушла к шатру с напитками, оставив Элину наедине с Яссеном. Сразу повисла неловкая тишина. «Послушай, тогда на арене...» «Все в порядке. Видимо, я это заслужил», — сказал Яссен. «Нет, не заслужил». Она переступила с ноги на ногу, пожевала губами. «Не вполне. В общем, прости. Мне нужно было отступить, когда стало ясно, что унсунгом ты не воспользуешься». «А, так вы заметили?» «Естественно, твоя походка...» — она указала рукой на ноги Яссена, тут же поняла, насколько глупо это выглядит, и сцепила пальцы за спину. «Ты двигаешься как воин. Где тебя учили?» «Уорхасинов». Теперь настал его черед неловко переминаться. «У нас была тренер по унсунгу. Впрочем, это умение ей мало помогло. Ваши солдаты ее взорвали». «Что ж, хорошая новость для нас». Яссен усмехнулся. «Так себе женщина была. Прекрасно владел унсунгом, но не прощала оплошностей. «Знакомая характеристика», — сказала Элина, подумав об отце. «Не давай ему говорить о мире». «И этот взгляд...» Она открыла полог палатки и вдруг замешкалась. «Послушай», — произнесла она, — «насколько хорошо ты знаешь Сэмсона?» Яссен удивленно вскинул брови. «А что, вы передумали?» «Да нет», — она вздохнула. «Такие люди на дороге не валяются», — заметил Яссен с кислой усмешкой. «Ты всегда перебиваешь собеседника?» «Нет, тем более королев». Он вскинул руки в знак извинения и вжал голову в плечи. «У вас наверняка были и другие ухажеры, однако вы приняли его предложение. Почему?» «Остальные не предлагали взамен ничего стоящего», — сухо ответила Элина. «Так и было. Ее руки просили, среди прочих, сейлонский принц, страдающий аллергией, и король Мандура, деспотичный и холостой. Во всех них Элина видела лишь высокомерие и безмятежную уверенность, будто остальные обязаны исполнять их капризы. Все они хотели, чтобы Элина стала королевой их страны, а Раванс превратился в провинцию. Всем им она дала отворот-поворот. Ведь она, Элина Адья Раванс, и никакому мужчине не отобрать у нее того, что принадлежит ей по праву рождения». Охнув, Элина опустилась на скамейку у больших окон опочивальни. После маневров Дня Черных Песков она не вылезала с совещаний, подготовка к коронации, бал, предстоящие торжества, а еще Ферма как-то сумела втиснуть в расписание спарринг, при этом она отобрала у Элины трос-клинок, да еще и завязала ей глаза. Элине нужно было вслепую, по движению песка, угадывать действия противника, продержалась она всего 3 минуты. Со вдохом она вытряхнула из волос песок. На столицу опускалась ночь, и красные оттенки заката постепенно переходили в фиолетовый. Элине вспомнились сливы, любимый фрукт матери, редкое лакомство, которое собирают летом. Ощутив укол ностальгии, она взглянула на стоящее в комнате блюдо, но там были только манго и неочищенные личи. Элина прошла в гардеробную, в дальний угол, мимо вешалок с шелковыми сари, пестрыми лихенга и струящимися халатами. Нагнувшись, взяла с нижней полки коричневую накидку, встряхнула и закашлялась от заполнившей воздух пыли. Накидка была из грубой ткани, не имела украшений и королевских нашивок. «Подойдет». Облачившись в накидку и скрыв лицо простым шарфом, Элина взяла ком с материалами на Джангира. Вернулась в опочивальню, присела у камина. Там сонно потрескивали несколько огоньков. Элина достала стеклянный шар и переложила в него тлеющий уголек. Тот зашипел, вспыхивая, и Элина чуть не выронила шар, однако пламя успокоилось, но не погасло. Она осторожно выдохнула. В святилище у ног золотой статуи Феникс горела Дия. Поколебавшись, Элина поставила рядом со светильником шар и встала на колени. Она не любила молиться, даже не знала тексты молитв наизусть, чем расстраивала Сайну. Зато знала все песни и танцы, умела изгибами рук и взмахами кистей подражать летящей птице Феникс. «Не знаю, слышишь ли ты меня и слушаешь ли вообще», — тихо произнесла она. Феникс смотрела на нее молчаливая и неподвижная. «Надеюсь, что да. Надеюсь, ты присматриваешь за всеми нами». Отец не верил в Феникс, относился к жрецам и их божеству с пренебрежением, которое, впрочем, хорошо скрывал. Элина в чем-то его поддерживала. Она тоже не понимала, как ее мать, Сайна, члены Ордена могли столь слепо и безоглядно верить в то, чего нет. Как они могли посвящать своей жизни Богу, которого ни увидеть, ни услышать, ни коснуться? Однако, подлив немного горчичного масла в Дию, Элина вдруг будто бы поняла, что находили в своих ритуалах верующие. Ощущение поддержки, ощущение того, что кто-то, где-то их слышит. И даже если никакого Бога нет, а небеса — это лишь холодная звездная пустота, вера продолжит согревать им сердца. «Дай мне сил». Зажигать Дию и восхвалять Феникс ее научила Ахна. Чувствуя тепло пламени под сложенными ладонями, Элина услышала голос матери, мягкие переливы и размеренные паузы. Увидела ее озаренное счастьем лицо, когда она смотрела на дочь, разгоняя дым у нее над головой. «Ты благословенная, мое золотце», — — говорила мама, — «мой маленький огонек». Дрожащими руками Элина прикрыла глаза. Она представляла, как мать стоит на коленях перед Феникс в дворцовом святилище, как истово читает молитвы, и хотела ощутить такое же умиротворение. «Священная Феникс, хранительница нашей земли, богиня этого мира и всех, что будут потом, помоги мне научиться держать пламя». Огонь в Дие затрепыхался. Феникс по-прежнему хранила молчание. Когда Элина спустилась в свой садик, небо было уже беспросветно черным, она осторожно повернула каменную птичку на краю фонтана, и основание отъехало в сторону. Под ним была мраморная лестница. Элина потянулась за Голокомом, раздумывая, не позвонить ли Ферме. Она собиралась встретиться с Варуном, а затем отправиться в пустыню попрактиковать позы со свитка. Если в первом предприятии Юми ее поддержит, то во втором определенно нет. «Огонь опасен и неуправляем», — говорила ей Ферма, — «нельзя обуздать его только по записям». Но раз отец отказывался ее учить, что еще оставалось делать? Элина спустилась в подземные тоннели, но пошла не направо, к библиотеке, а налево. Ночная прохлада просачивалась сквозь пески, и она укуталась поплотнее. В рукаве захрустел свиток. По мере приближения к городу тоннель стал забирать вверх, выход наружу закрывала металлическая решетка в человеческий рост. Элина выглянула между прутьев. В переулке было темно и пусто. Глубоко вдохнув и выдохнув, она сделала шаг назад и прошептала: «Как наверху, так и внизу». Сработал датчик, и решетка с тихим рокотом немного разъехалась в стороны. Элина просочилась в проход и закрыла его за собой. Затем быстро пошла по переулку, стараясь не привлекать лишнего внимания. Она была в районе Тар, крупном переплетении улиц и улочек с барами и небольшими площадями, вымощенными огневиком. Парящие лампы и неоновые вывески освещали широкую улицу, по которой шатались пьяные парочки. На углу высилось дерево Дилоникс. Даже в ночи его алые листья пылали на фоне неба, будто огоньки. В сине дерева сидел попрошайка, выдыхавший синими губами тонкую струйку дыма. Элина замедлила шаг. Попрошайка посмотрел на нее остекленевшими от дурмана глазами. «Эй, ты!» — произнес он и ощерился. «Что ты тут забыла?» Элина замерла. У бара через дорогу толпились горожане, но они не видели ее и не слышали. «В каком смысле?» «Нечего тебе тут делать, сишарийка!» — крикнул нищий, тыча в нее трясущимся пальцем. — «Возвращайся на свой клятый остров и сгинь там вместе со своими грязными сородичами!» Элина хотела возразить, что она не из Сишара, а из Раванса, как и он сам, но отчего-то не стала. — «Выбирай слова, старик», — сказала она вместо этого. — «Сишарийцам здесь рады, и я слышала, что при новой королеве любая нетерпимость будет под запретом». «Новая королева! Подстилка этого блудливого островитянина!» — засмеялся нищий. «Говорят, его люди приходуют ее по очереди!» Ее лицо вспыхнуло от негодования. Огонек в шаре, спрятанном под накидкой, возмущенно зашипел. Элина отступила на шаг. «Он не соображает, что говорит. Он под кайфом», — убеждала она себя, хотя у нее и чесались руки врезать попрошайке, протащить его по песку за такие слова. Обернувшись, она увидела, что крики нищего привлекли внимание барной публики. «Из-за чего шум?» В их сторону двигался золотошапошник. При виде его попрошайка побледнел. Только этого не хватало. «Буянишь?» Попрошайка хмыкнул и, глядя в глаза золотошапошнику, поднес ко рту трубку. Однако Элина заметила, как у него дрожит рука. «А тебе не все ли равно?» «Нет, не все равно». Золотошапошник улыбнулся. «Понимаешь, если ты покушаешься на королевскую честь, мне придется вышвырнуть тебя отсюда». «Да отвали!» — сказал попрошайка и выдохнул дым ему в лицо. Золотошапошник вскинул брови и улыбнулся шире. Элина увидела, как к нему со стороны бара протискиваются другие в таких же шапках. Она отошла в бок. «А что тут у нас за табачок?» — спросил золотошапошник, принюхиваясь. «На запах, как джантарский ганджубас!» Попрошайка сипло засмеялся. «Джантарский — это жженое металлическое дерьмо, да не в жизнь!» Внимание золотошапошника было полностью сосредоточено на попрошайке, поэтому ухода Элины он не заметил. «Ага, выходит, знаешь, какая джантарская трава на вкус?» Золотошапошник осклабился, когда до нищего дошло, как он попался. «И где же ты ее раздобыл?» «Я не...» «Похоже, у тебя есть связи. А не шпион ли ты часом?» Он схватил попрошайку за шиворот и рывком поднял. «Пойдем-ка потолкуем!» Элина внутренне разрывалась, не зная, как поступить. Да, попрошайка был груб и оскорбил ее, однако золотошапошник вел себя куда хуже. И все же стоило ей вмешаться, как весь ее маскарад раскроется. Золотошапошники найдут Галаком и свиток, отец узнает про ее интригу с вороном. Она сделала еще шаг в сторону. Нищий заголосил, но никто к нему на выручку не пришел. Гуляки поспешили ретироваться в бар. «Сестра, тебе помощь не нужна?» — спросил другой золотошапошник, но Элина уже шагала прочь. «Так все, разыщу ворона и в пустыню». «Сестра!» Ускорив шаг, она оглянулась. Попрошайка беспомощно дрыгался, а золотошапошник, окликнувший ее, уже отвернулся к товарищам, о чем-то жестикулируя. «Вот твари!» Элина сжала кулаки, но ход не замедлила. Лицо у нее горело от стыда, на душе скребло. Она не могла приказывать золотошапошникам, будучи инкогнито, да и в королевском облачении тоже не смогла бы. Они правили на улицах безнаказанно, отец закрывал глаза на все их выходки. Словно ощущая гнев Элины, огонь под накидкой вспыхнул ярче. «Ничего, вот стану королевой, и тогда...» Элина подняла шарф повыше и свернула на ярко освещенный неоном проспект. Во всю его длину тянулись бары, а воздух был мутный от дыма. Кто-то пьяным голосом горланил песню. Торговец, не обратив внимания на Элину, обогнул ее тележкой с кульками макхана. У Элины заурчало в животе. На ее взгляд, рынок ночных угощений в Рани был лучшим в стране, а то и на всем втором материке. В свою прошлую одиночную вылазку она так объелась алучата, что наутро не смогла встать с постели. «Брат!» — окликнула она торговца и вздрогнула, узнав в нем Ишанта. «Ба! Знакомый голос! Здравствуй, информатор!» — тепло поприветствовал ее он. «Каким ветром тебя сюда?» «Дела!» — ответила она с улыбкой, а потом вспомнила, что ее губ не видно из-за шарфа. «Ты, кажется, собирался на Сейлон?» «По-прежнему собираюсь», — ответил Ишант. В голубом свете четче обозначились складки на лице и изгиб улыбки. «Просто нужно еще немного заработать на дорогу». «И где же час?» «Не все сразу, зато специи в орешках я прибавил». «Что ж, тогда дай один кулек». Принимая угощение из рук торговца, Элина наклонилась поближе. «Тебе сегодня не попадался невысокий золотошапошник с бородавкой на левой щеке?» Ворон был завсегдатаем в этой части города, у него имелось два главных пристрастия — хорошо поесть и поразвлечься, преимущественно с зеленоглазыми мальчиками. «Продолжаешь вести дела с золотошапошниками, информатор?» — вскинул бровь Ишант. «Я ведь тебя предупреждал». «У меня все под контролем», — успокоила его Элина. «Так попадался или нет?» Торговец не ответил. Со вздохом Элина щелкнула по Галакому, переводя щедрые чаевые. «Он недавно вышел из бутончика», — сказал Ишант. «Сейчас, наверное, направляется в Каришму». «Мог бы и так ответить, без взятки». «А как же я тогда доберусь до Сейлона?» — с усмешкой подмигнул Ишант. «Всего доброго, информатор». Элина проводила его улыбкой и, нажав на кнопку Галакома, перевела еще чаевых. Достаточно, чтобы оплатить проезд от Раванса до Сейлона. Пускай Ишант и покидал ее королевство, она желала торговцу удачи. «К тому же сейлонцы — идеальные покупатели для Чааса», — подумала она. Элина сунула кулек под шарф, обошла пьяного певца и свернула влево к синим дверям Каришмы, большого трехэтажного ночного клуба. Последние циклы она отслеживала перемещение Варуна и знала, что он, скорее всего, на втором этаже, главное, чтобы не был занят. Элина обошла здание клуба и спрятала шар с огоньком в брошенной тележке, но свиток оставила при себе, слишком уж ценная вещь. Сунув горсть макхана в рот, она выбросила кулек и протиснулась внутрь в потную толпу, танцующую под фосфорицирующими огнями, что пульсировали в такт музыки. Басовые удары толкались в стену, будто запертый в клетке зверь. Кто-то пролил виски ей на накидку, Пьяная привлекательная девушка схватила Элину за шарф, притянула к себе и поцеловала. Элина быстро высвободилась, улыбнулась и метнулась вверх по лестнице. На втором этаже тоже были люди, но тут танцевали под старые песни в исполнении уже умершей кинодивы. Элина проникла за плотную красную портьеру, отделявшую танцпол от приватных кабинетов, и звуки стали глуше. «Привет, информатор», — кивнул ей охранник. «Ты к Варуну?» Это был верзила-сейлонец, в два раза крупнее Элины и во столько же раз неповоротливее. «Привет, Фай. Может, сегодня не будешь мне препятствовать?» В ее прошлый визит в Каришму Фай был не в духе и пытался вымогать у нее деньги за помощь в делах. Тогда за Элину вступилась Ферма. «Что-то не вижу твоей подружки!» Фай шагнул к портьере и оглядел танцующих. Элина с удовлетворением заметила, что у охранника нервно дергается кадык. «Или она ждет тебя снаружи?» «Мне просто нужно перекинуться парой слов с Варуном», — сказала Элина. «Он сейчас свободен?» «Пока да, но лучше поторопиться», — Фай гаденько усмехнулся. «Только сперва выверни карманы». «Фай», — вздохнула она, — «мы через это уже проходили. Или мне отправить твою тушу в пьяную толпу?» «А ну-ка попробуй». Фай шагнул к ней, заслоняя собой лампы, и на мгновение Элина заколебалась. Возможно, все-таки стоило позвать Ферму, если в драке с охранником она порвет свиток. «Тебя жизнь ничему, что ли, не учит?» Элина перенесла вес на пятки, убирая свиток за спину, но не успела размахнуться для удара по солнечному сплетению, как шторка, закрывающая вход в кабинет, откинулась. Между ней и Фаем стоял Варун в мятой, наспех застегнутой рубашке. «Феникс, помилуй, что тут творится?» — спросил он. «Информатор?» «Мне нужно с тобой поговорить». «Я занят, не видишь?» «Всего на пару слов». «Не сегодня», — отрезал Варун, отворачиваясь. Элина заметила смазливого юношу, выходящего через заднюю дверь кабинета. «Вышвырни ее, Фай!» «Это касается Комма», — сказала Элина. Варун замер. Фай вскинул бровь, но Варун отмахнулся и, схватив Элину за локоть, оттащил ее в полутемный угол коридора. «Об этом нужно говорить прямо сейчас», — одними губами прошептал он. «Ты так и не слил отчеты. Почему?» «Поджидаю удобного момента», — он воровато оглянулся на танцпол. «Джангир что-то почуял, я хочу усыпить его бдительность. И сколько еще ждать?» «Как только, так сразу. Я первым делом свяжусь с тобой по Голокому. А теперь будь добра». Элина сжала ему локоть, надавив на нерв. Варун охнул и застыл. «Какого пекла?» «Мои заказчики выбрали тебя, Варун, но их терпение на исходе. Если на следующей неделе отчеты не всплывут, им придется искать более ответственного исполнителя». Она отпустила Варуна, и тот отшатнулся, потирая локоть. «Феникс всемогущая, ладно, ладно!» Он утер лоб. «Дай мне два дня. Я сообщу, когда все будет готово». Элина сделала шаг вперед, а Варун инстинктивно отпрянул и выставил руки, защищаясь. Она аккуратно потянулась и застегнула ему воротник. «Уж постарайся, Варун!» — она вытащила из кармана свой ком. «Мое терпение, знаешь ли, тоже не железное». «То, что ты сделала», — произнес Варун, когда она развернулась, чтобы уйти. «Это ведь был Унсунг?» «Что?» — удивилась Элина. «Мальчики делают нечто подобное иногда, чтобы расслабить клиента. Один мне как-то сказал, что это из Унсунга». Варун смотрел на нее с подозрением. «Откуда ты знаешь этот прием?» Элина не стала отвечать и просто ушла, протиснувшись сквозь танцующую толпу на воздух. Сердце у нее неистово колотилось. «Дура, дура!» Будь здесь Ферма, она бы осыпала ее ругательствами до седьмого пекла за то, что чуть не раскрыла маскировку. Все знали, что Унсунгу обучают только элитных воинов и членов королевской семьи. Да, кое-кто, конечно, знал про болевые и прочие точки, но это так, фокусы для вечеринок. А прием, который применила она, совсем другое дело. Сумей Варун сложить 2 и 2, он бы вмиг раскусил, кто перед ним, и как бы повели себя люди, если бы выяснилось, что будущая королева Раванса из-под тишка пытается развалить любимых отцовских золотошапошников. «Они бы этого не простили», — с горечью подумала Элина. «Первыми против нее обратились бы сами золотошапошники, а затем и все прочее население, подзуживаемое Джангиром. На ее стороне остались бы только мятежники и анархисты, а с ними Элина не хотела иметь ничего общего. Мне нужно в пустыню. Там можно выдохнуть, подумать, найти способ исправить ошибку». Она забрала спрятанный позади клуба шар и быстрым шагом направилась мимо ярко освещенных баров на западную окраину столицы. Наконец, улицы обезлюдили, и шарф можно было снять. Вот впереди замаячили барханы, в небе висели, идеально отражая друг друга, два полумесяца. В ночи не было ни шороха, ни шевеления. Тишина накрыла все вокруг одеялом, дарующим прохладу и облегчение. Элина вдохнула пронзительно холодный воздух, и напряжение в животе спало. Неопытному взору пустыня могла показаться бескрайней, непостижимой. Но Элина умела отличать барханы по изгибам, знала, как ветер приводит пески в движение, формируя новые горы и впадины. Это был ее дом. По скалистым уступам Элина спустилась в ложбину к каменному навесу. На камне были вырезаны три черты. Эту отметину она оставила давным-давно, когда тренировалась с песчаными налетчиками генерала Махиры. Пещерка была низкой, но глубокой. Идеальный тайник. Элина достала шар и, пригнувшись, зашла в пещерку. Огонек разогнал тени, открывая взгляду черный брезент. Под ним прятался гладкий серебристый крузер. Улыбнувшись, Элина коснулась ладонью стеклянной панели управления, и та ожила. Положив шар в задний кофр, она села в седло. Она уже порядком не ездила на крузере, но руки привычно обхватили потертые кожаные ручки, а ноги нащупали педали. Много циклов она носилась по пустыне над барханами и долинами, разрывая песчаные наносы. Это был безудержный восторг адреналина. Это была свобода. Элина нажала на педаль, и крузер рванул вперед, взлетел по склону бархана и дальше в пустыню. Ветер закинул шарф ей за спину и сорвал капюшон, сыпал песком в лицо. Барханы поднимались и опадали навстречу, пока крузер несся вдоль изгибов пустыни. Над головой простиралось усеянное звездами небо, а в груди копился готовый вот-вот исторгнуться вопль эйфории. Здесь не было ни стражи, ни генералов, ни короля, никого, кто мог бы ее сдержать. Только она одна. Она и широкая безбрежная пустыня. Убедившись, что ее никто не преследует, Элина направила крузер в ложбину и выключила двигатель. По прикидкам, она преодолела несколько десятков миль. Нависающие над головой барханы закрывали собой луны, но не звезды. Они были похожи на сотни рассыпавшихся угольков. Элина даже забыла про свой огонь. Его неверное оранжевое мерцание меркло по сравнению с небесным заревом. Возможно, тоже почувствовал и Алабор Раванс, когда попал в пустыню. Он понял, что ночь не уступает в силе дню, и поэтому обратился с мольбой к лунам, попросил у них помощи в создании своего королевства и осуществлении мечты о мире. Элина открыла кофр и взглянула на сиротливо подрагивающий в шаре огонек. Она забрала шар и лежащий на дне пульсер, а затем двинулась к бархану, стараясь ступать осторожно, чтобы не оставлять следов. У самой вершины она замерла. За гребнем на фоне неба виднелся мужской силуэт, светлые волосы, бледная кожа. Этого призрака Элина знала. На песке спиной к ней сидел Яссон. Он выглядел совершенно умиротворенным, как будто несчетное число оборотов только и мечтал о том, чтобы оказаться в пустыне. «Что ты здесь делаешь?» — крикнула Элина, нащупывая под накидкой пульсер. Сердце стучало в ушах. Она ведь совсем одна, без стражи, без копья. Яссен легко может ее убить, а тело отыщут не скоро. «Наслаждаюсь ночной тишиной», — ответил Яссен, не оборачиваясь, и запустил пальцы в песок. Было в его поведении что-то не от мира сего. Внутренний голос нашептывал Элине убираться отсюда, бежать, но она не двигалась. «Откуда ты знаешь про это место?» «Ниоткуда», — ответил Яссен. «Тогда как ты его нашел?» Он обернулся. Глаза у него казались полупрозрачными. Элина снова подавила в себе позыв убежать. «Нет, это ее пустыня, и она отсюда не уйдет». «Я умею ориентироваться в песках», — сказал Яссен, поднимаясь и отряхивая штаны. В лунном свете блеснула металлическая птичка на форменном жилете. Под дыханием ветерка зашуршали барханы. Яссен подошел к Элине, остановившись в нескольких шагах. Она сжала рукоять пульсера. 2 месяца нависали над головой Яссена, словно 2 духа-советчика. Их мягкий свет разгладил морщины на его лице и складки вокруг губ. Он стал как будто моложе, а пустынный ветер смел груз, давивший ему на плечи. «В пустыню удаляются, когда от кого-то бегут или чего-то ищут», — Яссен перевел взгляд на шар. «К чему все это?» Элина прижала шар к себе. Ей от чего-то показалось, что Яссен попытается загасить огонек. «Мои дела от тебя не касаются», — сказала она. «А зачем вам огонь?» «Тоже тебя не касается». Яссен подошел ближе, Элина отступила. Она снова потянулась к пульсеру, но Яссен выставил перед собой пустые ладони, и она опустила руку. «Я не собираюсь причинять вам вред», — сказал он. «Вообще, я был в увольнении и гулял по городу. А тут вы покупаете Макхана. Я пошел следом. Затем вы затерялись в толпе, и я уже подумал вернуться, но вдруг увидел, как вы выходите из клуба и направляетесь в сторону пустыни. Но как тебе удалось попасть сюда раньше меня?» — допытывалась Элина. «Она ведь проверяла, никто ее не преследовал». «Угнал крузер и полетел следом. Вон за тем барханом кончилось топливо, пришлось идти пешком». «Что?» Нагнувшись, она увидела вдалеке, там, куда указывал Яссен, следы. «А как ты понял, что я иду сюда?» Она вглядывалась в убийцу, но не видела ни пульсера, ни даже трос клинка. «Просто шел на шум двигателя», — Яссен пожал плечами. «Вы явно не спешили, когда поднимались сюда на гребень». Элина снова ощутила под пальцами гладкую рукоять пульсера. «Можно взять и пристрелить убийцу. Он даже ничего сделать не успеет». А Яссен продолжал держать ладони перед собой. Однако если убить его сейчас, то Сэмсон и отец начнут задавать вопросы, а это в конечном счете наведет на ее вылазку в город и на Варуна. «Я так понял, вы хотели на простор», — сказал Яссен, опуская руки, обводя подбородком пустыню. «Тихо, никто не стоит над душой, только вы и звезды. Здесь можно исчезнуть, и никто тебя не найдет». В его голосе звучала тоска. «Даже не думай сбежать», — сказала Элина, подозрительно глядя на него. «Налетчики Махиры поймают тебя. Я лично тебя поймаю». «Знаю. А ваш пульсер оставит во мне нехилую такую дыру». Он усмехнулся уголком рта, и сердце Элины тревожно затрепетало. «Это ведь он ее выследил, а она даже не заметила. Есть ли в таком случае шансы у людей Махиры, если он и вправду решит сбежать?» «Только надеюсь, вы не станете меня убивать прямо сейчас». Элина выругалась про себя и достала пульсер. Тот загудел, и камера с зарядом засветилась неестественной голубизной. «Что ты делал в городе? Говори!» — потребовала Элина, наводя пульсер на Яссена. «Ужасно соскучился, попав Бахаджи», — ответил он. «Лучшие подают в таре. Туда я и направился. Там встретил торговца, невысокий такой, на углу, возле рынка». Одновременно с ним закончила Элина. «Феникс всемогущий, он не врет. Она сама проходила тот перекресток перед тем, как свернуть к барам». Элина больше ничего не говорила, и Яссен указал на шар с огоньком. «Кажется, я знаю, зачем вы здесь. Хотите пройти по Агнипатху, да?» У Элины перехватило дыхание. «Агнипатх» — древнее слово, означающее «огненный путь». Это слово верховная жрица произносила перед тем, как ее отец восходил на Амвон. Это же слово сама Элина произнесет, когда станет королевой, ведь путь Раванса был проложен пламенем. Правитель, продолжающий дело Алабора Раванса, должен научиться сидеть среди огней. Если Яссен догадался, что она пришла сюда тренироваться, значит, слышал о ее неспособности держать пламя. «Кто тебе сказал?» — спросила Элина, не опуская пульсер. «Слуги шепчутся, я слушаю», — ответил Яссен. «Говорят, в прошлый раз вы чуть весь дворец не спалили». Элина отступила, ее лицо залилось краской стыда. Кошмар, даже Яссен Найт в курсе ее недостатка. Неужели и вся прислуга тоже? А народ? Не отводя глаз, он коснулся ствола пульсера. «Вы хотите, чтобы я горел? Пусть так. Однако у меня не меньше прав, чем у вас считать Раванс своим. Это и мой дом тоже. «Лживая тварь!» — огрызнулась Элина и, смахнув его ладонь, снова прицелилась. Яссен отошел на шаг. «Ты работал на тех, кто хочет разрушить мое королевство! Ты помогал им! Ты предал свою родину!» «Нет!» — тихим и натреснутым голосом произнес Яссен, заставив ее поколебаться. «Это был не я, а они!» Он с отвращением скривился. «Арахасины обманули нас, промыли нам мозги. Мы же были дети, ничего не соображали. Зато теперь я здесь, подле вас, помогаю вам починить то, что сам и сломал. Хотя знаю, что прощение мне не светит». Его запал удивил Элину. До сих пор она не видела Яссена столь оживленным и прямолинейным. Она недоверчиво на него покосилась. Не подменил ли его кто-то? Яссен принес ее отцу список арахасинских агентов, можно сказать, притащил их на веревочке, как свиней на убой, и даже не дрогнул, когда рыжеволосая женщина назвала его предателем, так Элине рассказал Сэмсон. Ветер взметнул песок, Яссен смотрел на нее спокойно, как будто никто не целился в него из пульсера, а отец учил, что те, кто не боится, опаснее всего. Нет, доверять Яссену было нельзя. Рано. Песок лениво волочился по ногам, Яссен наклонил голову, прислушиваясь. «Приближается буря», — сказал он. Она тоже чувствовала, как двигается под ней бархан, а из пустыни доносится гулкий стон. Сначала это был едва слышный шепот, но ветер усиливался, и шум становился громче. Огонек заплясал в своей стеклянной клетке. Выругавшись, Элина опустила оружие и прижала шар к груди, защищая пламя. «Нужно найти убежище», — сказала она. Они сбежали вниз по сотрясающемуся бархану. Элина умела идти, не проваливаясь, ориентироваться по изгибам песка и найти по звездам путь к городским огням. Как ни удивительно, Яссен почти от нее не отставал. Он тоже шагал легко, однако не так изящно. Когда они добрались до крузера, небо заволокло тучами, и над головой повисла чернота. Элина сунула шар в задний кофр. «Забирайся!» — крикнула она Яссену. Она наступила на педаль, и крузер сорвался с места. Песок хлестал их по лицам и по одежде, ревел ветер. Чернота сгущалась, окружая, и Элина прибавила газу. Она знала, что обогнать бурю нельзя, а до города слишком далеко. Крузер заложил вираж и взлетел на вершину бархана, перепрыгнул через гребень, завалился на бок, но Элина его выправила. Они неслись мимо скал, похожих на коленопреклоненных людей. Сплевывая песок, Элина щурила глаза, но не могла разглядеть ни ложбин, ни ориентиров, однако она выросла в этой пустыне. «Вы знаете, куда лететь?» — спросил Яссен, перекрикивая ветер. Элина не ответила. Неожиданно слева высунулся скальный выступ. Они почти пронеслись мимо, но Элина дернула ручки на себя, и крузер нырнул в пещеру под скалой. По полу густым слоем носилась пыль, но в остальном убежище было спокойным. Элина жадно глотнула воздух. Пространство пещеры наполнял гул двигателя. Яссен, потянувшись, остановил его, и в уши ударила внезапная тишина. Через мгновение снаружи донеслись приглушенные завывания бури. Яссен принялся изучать пещеру, а Элина добыла из кофра флягу с водой и умылась. Огонек по-прежнему трепетал внутри шара, но стал меньше. «Что это за место?» Элина со вздохом опустилась на пол. Она прижимала шар к себе, ощущая грудью исходящее от него тепло. С подбородка сорвалась капля воды и, шипя, растворилась в пламени. «Я укрывалась здесь во время Риджестана», — ответила Элина. Эту пещерку она нашла на третий цикл своего странствия, когда погналась за пустынным зайцем. Зверек юркнул сюда, но стоило ей прижать его к стенке, как он проскочил мимо Элины и сбежал. Она слишком устала, чтобы бросаться следом. Снова, глядя на это скромное убежище, она беззвучно благодарила пустыню. Яссен опустился на пол напротив Элины, неуклюже расставив ноги в тесном пространстве. «Вы нашли дорогу даже сквозь бурю», — с едва скрываемым восхищением произнес он. «У тебя умелая пустынная походка, только неуклюжая. Ты слишком много времени провел вдали от Раванса». «Что ж, комплимент за комплимент», — пробормотал Яссен, глядя на свои ладони. «Но теперь я дома, верно?» А еще он так и не попытался причинить ей вред. «Такие бури недолгие», — заметила Элина. «Фирма будет вне себя». «Мы вернемся еще до рассвета», — сказала она, строго поглядев на Яссена. Он потрепал рукой волосы, и из них посыпался песок. Потом он закрыл глаза и откинулся на стену. Элина, положив подбородок на колени, стала слушать бурю. Скоро сквозь завывание ветра донеслось тихое посапывание. Она снова посмотрела на Яссена. Трудно было представить, будто он убивал королей и королев. Сейчас перед ней сидел человек, который слишком устал, чтобы бояться. Убедившись, что Яссен спит, Элина достала свиток и аккуратно его развернула. Шар с трепещущим огоньком лежал рядом. В его свете она снова изучила элементы танца. Контуры женщины проступили четче, движения как будто стали резче, текст был на эра, том самом древнем языке, на котором читали свои молитвы жрецы, но под каждой фразой был написан перевод на хинд, сделанный мамой. «Агнипатх нетрун, фиджин аноор», — прошептала Элина одними губами, — «путь огня опасен, ступай по нему нежно». «Нежно». «Нежно» значит «осторожно» или «с любовью», как Ахна научила ее ориентироваться в библиотеке, попросив сохранить это в тайне. Элина провела пальцами по уголку, где мама нарисовала цветок жасмина. Она вспомнила, как Ахна обрезала хрупкие стебельки в саду, аккуратно приподнимая листья и тихо что-то нашептывая цветам, будто они слышали ее и понимали. Элина приложила ладонь к нагретому стеклу. Держать огонь следовало так же, нежно, трепетно, но как взять его в руки? Она медленно поднялась, Яссен не шевелился. Элина поставила шар перед собой и стала повторять движения танцовщицы. Она танцевала с самого детства, и это умение помогло ей овладеть унсунгом. В конце концов, что такое сражение, как не танец? То же взаимодействие тел, тот же ритм, который можно было нарушать, ломать и создавать заново. И этот танец имел лишь одно отличие. Двигались не два тела, двигались она и пламя. Элина заложила руки за спину, как на втором рисунке. Пламя вспыхнуло. Дальше она попыталась устоять на правом носке, но пошатнулась. Восстанавливая равновесие, она замахала руками и ударилась левой ногой о крузер, еле сдержала вскрик. Прыгая на одной ноге, Элина мрачно посмотрела на Яссена. Тот спал, грудь его мерно поднималась и опускалась. Элина выдохнула и вернулась в первую позицию. Она напоминала позу воина из «Приветствия солнцу», которая в нее вдолбила Ферма. Этот танец требовал самоконтроля, твердости, но вместе с тем мягкости. Как и многое другое, он держался на равновесии. Нужно было успокоить дыхание, прийти в гармонию с окружающим воздухом, освободить сознание и сердце, наполнить их совершенством музыки. Вот только здесь не было барабанов, лишь ревущая буря. Элина поднялась из позы воина и снова привстала на правом носке. В этот раз она устояла и сложила руки за спиной, подобно птичьим крыльям. Она попыталась добавить в стойку больше энергии, сделать движения более плавными. Со лба струйками стекал пот, смешиваясь с песком и грязью. Когда она расправила руки и наклонила голову, огонек поклонился ей в ответ. Элина ахнула. Пламя поднялось, лизнув внутренние стенки шара. Как завороженная, она наблюдала за его ростом. «Если не остановитесь, так вся пещера загорится». Элина резко развернулась, пламя задергалось и погасло, оставив после себя лишь кучку золы. Яссен сидел в той же позе, но теперь странно бесцветные глаза его были открыты. Он внимательно смотрел на Элину. Мгновение она не могла пошевелиться, будто все суставы и сочленения обратились в лед. «Так вот как раванцы учатся управлять огнем», — сказал он. Элина не ответила и, скрутив свиток, убрала его под накидку. Яссен перевернул шар и высыпал золу на пол пещеры. «Ни разу, правда, не слышал, чтобы это было связано с танцами», — добавил он. «Это таинство доступно лишь членам королевской семьи», — поспешно выпалила Элина. «То есть нам, простым смертным, можно и не пытаться?» — Яссен вскинул голову. «Как-то несправедливо. Не находите?» «Мы были избраны». Она подняла шар и тоже убрала. «Однако пророком может оказаться кто угодно», — заметил он. «Стало быть, и простолюдины способны держать пламя». «Еще скажи, что веришь в пророка», — хмыкнула она. Яссен блекло усмехнулся и снова опустил взгляд. Элина увидела отметину у него на запястье, кусок почерневшей кожи. «Ты горел?» — прошептала она. Не дождавшись ответа, она подползла поближе и легко тронула его за руку. «Серьезно?» «Ерунда. Лжешь!» Элина схватила его за запястье, Яссен засопротивлялся, но, увидев ее суровый взгляд, уступил и позволил ей закатать рукав. Всю его руку покрывали ожоги, глубокие багровые рубцы толще ее пальца. Кожа между рубцами побурела и сморщилась. Элина тихонько ахнула. «Как это случилось?» Он ответил не сразу. «Рахасины», — произнес он, холодно глядя на Элину. «Это они тебя жгли?» «Нет, просто сам дурак. На задании кое-что пошло не по плану. Нужно было бежать сразу, как только сработала тревога, но арахасины пообещали мне свободу. Еще одно последнее задание». Он уронил голову. Это было отчаяние, глупость и отчаяние. Элина отпустила его руку, и Яссен осторожно раскатал рукав, прикрывая ожоги. Она вдруг поняла, что ее знания о нем ограничиваются лишь отчетами Муфтасы. Она ни разу не задумывалась, а почему, собственно, он переметнулся. Он вполне мог обвести их вокруг пальца и оказаться арахасинским лазутчиком, однако Элина не сомневалась. Для бессловесного орудия Яссен Найт слишком профессионален. Возможно, арахасины и воспитали в нем безжалостность, но они же внушили ему и глубокое презрение, которое он теперь обращал на них. «Что ж, понятно, почему ты так боишься огня», — вполголоса проговорила Элина. Ветер все еще бушевал, но в нем уже не чувствовалось былого напора. Буря подходила к концу. «Я...» — начала она и осеклась. Яссен смотрел на нее выжидающе. «Я тоже боюсь пламени. Боюсь гореть. Огонь жалит меня, хотя не должен. Меня не должен. На отце он не оставляет даже отметин, а на мне...» Она уронила голову от бессильной обиды на свою никчемность. «Власть над пламенем у меня в крови, но я даже не могу поднести руку к огоньку и при этом не обжечься. Не понимаю, как отцу это удается, но должна выяснить до коронации». Яссен долго молчал. «В конце огненного пути горят все», — изрек он наконец. «Кажется, так говорится в Писании». Элина вымученно улыбнулась. «Да, именно так». Больше они не разговаривали. Постепенно ветер утих, и небо расчистилось. Сквозь устье пещеры виднелся горизонт, подернутый тусклыми рассветными росчерками. Яссен поднялся, отряхивая песок с одежды. Элина завела крузер. «Никому ни слова», — сказала она. «Ничего не было. Ясно?» Яссен кивнул, сел сзади, и они помчались над пустыней, расстилавшейся перед ними новорожденными изгибами. Вокруг стояла такая тишь и благодать, будто гроза им почудилась. Элина вдохнула свежий воздух, Яссен у нее за спиной сделал то же самое. Она почувствовала прикосновение его груди. Руки Яссен держал у нее на бедрах, едва касаясь их пальцами. С ним было тепло, и Элина как бы невзначай прижалась к Яссену, спасаясь от хлещущего в лицо холодного утреннего ветра. Она чувствовала дыхание Яссена на своей шее, и ей показалось, что он улыбается. Добравшись до окраин столицы, Элина спрятала крузер в давно заброшенной полуразвалившейся лачуге. Угонщиков она не опасалась, чтобы запустить двигатель, нужны ее отпечатки пальцев. Выглянувшее из-за барханов солнце стало постепенно разгонять ночные тени. Яссен по-кошачьи потянулся, на свету блеснули золотые пряди его волос. Заметив на себе ее взгляд, он принял обыкновенную позу. В глазах Яссена было какое-то странное выражение, но с расстояния Элина не могла его разобрать. «Дальше я одна», — сказала она. «Поосторожнее с огнем», — ни с того ни с сего произнес он. «Как будто она сама не знает». «Спасибо, я в курсе». И Элина оставила его в узком проулке. Рассветные лучи проникали между домами, и город просыпался.